Гарем навеки хоронит все свои тайны. Его ворота заперты так же крепко, как крепко сжаты эти прекрасные уста, которые не хотят промолвить Ибрагиму ни слова, а первым он заговорить не смеет. Наконец Валиде решила, что молчание затянулось. «Вы хотели со мной поговорить? О чем же? Я слушаю». Ее манера говорить шла к ее внешности. Порывистость, небрежность. Слова налетают одно на другое, словно бы губы стремятся как можно быстрее вытолкнуть их на волю, чтобы снова замкнуться в молчании длительном и упорном. В вопросе Валиде Ибрагим мог учуять что угодно. Недовольство тем, что ее потревожили, гнев на человека столь низкого в сравнении с ее собственным положением, обыкновенное равнодушие. Не было там только любопытства, истинного желания узнать, что же он ей скажет. Ибрагим пытался уловить хотя бы отдаленное сходство между Валиде и Сулейманом. Не находил ничего. Даже совсем чужие люди, длительное время проживая вместе, перенимают друг от друга то какой-то жест, то улыбку, то взмах брови, то какое-нибудь слово или восклицание. Тут не было ничего. Либо двое напрочь чужих и враждебных друг другу людей, либо уж такие сильные личности, что не могут принять ни от кого ни достоинств, ни недостатков. Он чувствовал отчужденность Валиде и понял, что она приготовилась в случае чего и к отпору, и к мести, хотя внешне была сплошная доброжелательность. Они замышляли хитрость, и мы замышляли хитрость, а они и не знали. Женщины не читают Корана, но женщинам можно читать Коран, приводя высказывания из него. Ибрагим как раз вовремя, чтобы его молчание не перешло в непочтительность, нашел нужные слова. Кто приходит с хорошим, тому еще лучше. А поскольку Валиде молчала, то ли не желая отвечать на слова Корана, то ли выжидая, что Ибрагим скажет дальше, добавил: «А кто приходит с дурным, лики тех повергнуты в огонь». Она продолжала молчать, еще упрямее сжимала свои темные губы, бросала на Ибрагима взгляды острые, как стрелы, обстреливала его со всех сторон быстро, умело, метко. «Только вы своим дарам радуетесь», — снова обратился он к спасительным словам из книги ислама. «Итак», — наконец нарушила она невыносимое свое молчание, — «подарок? Ты хочешь получить какой-то подарок? Какой же? Не я, Ваше Величество. Не для меня подарок». Ощущал необычную скованность. Намного проще было бы тогда ночью сказать по-мужски Сулейману: «Приобрел редкостную рабыню. Хочу тебе подарить, не откажешься?» Как сам Сулейман еще в Манисе подарил ему одну за другой двух одолисок, довольно откровенно расхваливая их женские достоинства. «Для кого же?» — спросила Валиде, и теперь уже не было никакого отступления. «Я хотел посоветоваться с вами, Ваше Величество. Мог ли я бы подарить для гарема светлейшего султана, где вы властвуете, как львица, удостоенное служение льву власти и повелений, подарить для этого убежища блаженств редкостную рабыню, которую я приобрел с этой целью у почтенного Челебии, прибывшего из-за моря?» «Редкостную чем? Красотой? Нравом своим? Всем существом? Такие подарки только от доверенных. Я пришел посоветоваться с вами, Ваше Величество». Она не слушала его. «Доверенными в делах гарема могут быть только евнухи». Он пробормотал: «А если вы еще не вошли к ним, то нет греха на вас». Она и дальше не слушала его. А может, делала вид, что не слушает. Спросила вдруг, почему ты захотел подарить ее султану?